«Пошли выпьем за здоровье кота», — предложила шлюх. «А девочка не дурна», — сказал кот. «Но какого пошиба? А, в общем-то, я бы охотно переспал с ней сегодня ночью». «Успокойтесь», — сказала сестра Петранья. Шлюха стала трясти своих спутников. «Пошли пить коньяк», — объявила она, стараясь произносить каждое слово как можно отчетливее. «Е! Когнак!» — разом откликнулись проснувшиеся американцы. Петранья шел впереди с котом на руках, остальные следовали за ним. Бистро на улице Ришер было еще открыто. «Семь рюмок коньяку», — заказала шлюха, — «я угощаю». «Вот эта девочка! И живется же ее коту с завистью», — сказал кот. «Официант, мне добавьте немного валерьянки». Подали коньяк, и все радостно чокнулись. Бедный котик, наверное, простудился. Может, дать ему выпить антигриппина? Услышав это, кот поперхнулся и выплюнул коньяк. «За кого она меня принимает?» — обратился он к Петрунья. — Кот я или не кот, в конце концов? Теперь при свете ламп дневного света все увидели, что это был за кот. Кот хоть куда. Толстый котище с желтыми глазами и длинными подкрученными усами а-ля Вильгельм II. Рваные уши с бахромой свидетельствовали о его доблестных похождениях, а спину пересекал широкий белый шрам, кокетливо оттененный по краю фиолетовым. «What's that?» — спросил американец, потрогав шрам. «Что это?» «Вы были ранены, сударь?» «Еп», — ответил кот. «FFI». Французские внутренние силы движения и сопротивления. Он произнес, как полагается, на английский манер. «FFI». «Файн», — сказал второй американец, энергично пожав ему руку. «Отлично! What about another drink? Как насчет того, чтобы выпить еще? Окей, док, — сказал кот. Got a butt. Окей, док, закурить не найдется?» Американец протянул коту свой портсигар, не досадуя на отвратительный для него английский акцент кота, который, желая быть приятным собеседнику, употреблял выражение американского жаргона. Кот выбрал самую длинную сигарету и прикурил от зажигалки Петранья. Остальные тоже взяли по сигарете. «Расскажите, как вас ранили», — попросила шлюха. Петранья клюнул и отправился выуживать куртку. «Может, и она клюнет». Кот покраснел и скромно опустил голову. «Я не люблю говорить о себе. Можно мне еще коньяку?» «Вам будет плохо», — сказала сестра Петранья. «Чепуха», — запротестовал кот, — «у меня луженые кишки. Уж про меня-то не скажешь, что у меня кишка тонка, и потом после этого стока, бррр, как там воняло крысами!» Он залпом выпил свою рюмку. «Как он ловко опрокидывает», — с восхищением сказал человек в тапочках. «В следующий раз налейте мне в стакан для лимонада», — бросил кот. Второй американец отошел, сел на скамейку, расставил ноги и стал блевать, поддерживая голову руками. «Это было в апреле 44-го», — начал кот. «Я возвращался из Леона, где установил связь с котом Леона Плука, который тоже участвовал в сопротивлении.